8. День выдался солнечным, ветреным и прохладным. Ричи быстро шел по центральной улице, направляясь к Аладдину, щелкал пальцами, напевал себе под нос песню «Рок-Дрозд», чувствовал себя прекрасно. Походы в кино всегда поднимали ему настроение. Любил он этот магический мир, эти магические грезы. И жалел любого, кому в такой прекрасный день доставалась проза жизни. Билла с логопедами, Эдди с тетушками, беднягу Стэна Христопродавца, которому предстояло драить переднее крыльцо или подметать гараж только потому, что блюдо, которое он бросил, полетело направо, а не налево, как того хотелось Стэну. В заднем кармане у Ричи лежало йо-йо, и он вновь попытался заставить ее спать. «Игрушка состоит из двух соединенных осью дисков и веревочки, соединяющей ось между дисками и петельку, надеваемую на палец. Спать — состояние, когда йо-йо висит на нити и вращается». Ричи очень хотелось обрести такую способность, но пока все его потуги не давали результата. Эта маленькая хреновина просто не желала его слушаться. Или она падала вниз и тут же поднималась вверх, или падала и повисала мертвым грузом на конце нити. Поднимаясь на холм, через который переваливала центральная улица, он увидел девочку в плиссированной бежевой юбке и белой блузке без рукавов, которая сидела на скамейке около аптечного магазина Шокса. Девочка вроде бы ела рожок фисташкового мороженого. Ее ярко-рыжие волосы, иногда они отливали медью, а то вдруг казались чуть ли не светло-русыми, доходили до лопаток. Ричи знал только одну девочку с таким необычным цветом волос. Беверли Марш. Ричи очень нравилась Беверли. Да, нравилась, но не в том смысле. Он восхищался ее внешностью и знал, что в этом не одинок. Такие девочки, как Салли Мюллер или Грета Боуи, люто ее ненавидели, но по молодости еще не могли понять, почему они, которым все остальное доставалось с такой легкостью, по части внешности должны конкурировать с девчонкой, которая жила в одном из обшарпанных многоквартирных домов на Нижней главной улице. Но куда больше ему нравилось, что она могла постоять за себя и отличалась здоровым чувством юмора. Опять же, у нее обычно были сигареты. Короче, она ему нравилась, потому что была славным парнем. И все-таки раз или два он ловил себя на том, что задается вопросом, а какого цвета трусики она носит под своими считанными выленившими юбками? Хотя об этом обычно не задумываешься, когда дело касается других мальчишек, так? И Ричи, конечно же, признавал, что она чертовски красивый парень. Подходя к скамейке, сидя на которой Бев ела мороженое, Ричи подпоясал невидимое пальто и надвинул на лоб широкополую шляпу, прикинувшись Хэмфри Богартом. Подобрав соответствующий голос, он стал Хэмфри Богартом, по крайней мере, для себя. Другие сказали бы, что голос у него, как у Ричи Тозиера, чуть охрипшего от легкой простуды. «Привет, милая!» Он подплыл к скамье, на которой сидела Бев, и смотрел на проезжающие автомобили. «Нет смысла ждать здесь автобуса. Нации отрезали нам путь к отступлению. Последний самолет взлетает в полночь. Ты на нем улетишь. Ты ему нужна, милая. Мне тоже. Но я как-нибудь обойдусь». «Привет, Ричи», — поздоровалась Бев, и когда повернулась к нему, он увидел лилово-черный синяк на ее правой щеке, похожий на тень от вороньего крыла. Ричи вновь поразился тому, как она хороша, только на сей раз в голове мелькнула мысль, что она прекрасна. До этого момента ему не приходило в голову, что красавицы могли быть где-то помимо кино, не говоря уж о том, что он знаком с такой красавицей. Может быть, именно синяк позволил ему увидеть, как она прекрасна. Выпирающий дефект, который привлек внимание сначала к себе, а потом ко всему остальному. Серо-голубым глазам, алым от природы губам, молочный, без единого прыщика детской кожи. Заметил Ричи и крошечную россыпь веснушек на переносице. «Я позеленела?» — спросила она, воинственно вскинув голову. «Да, милая», — ответил Ричи. «Ты стала зеленой, как лимбургский сыр. Но как только мы выберемся из Касабланки, ты Ты отправишься в самую лучшую больницу, которую можно купить за деньги. Мы вновь сделаем тебя белой. Мамой клянусь. Ты говнюк, Ричи, и совсем не похожа на Хэмфри Богарта. Но она улыбалась, произнося эти слова. Ричи сел рядом. Ты идешь в кино? У меня нет денег, ответила Бев. Можно взглянуть на твою йо-йо? Он протянул ей игрушку. Придется вернуть ее в магазин. Она должна спать, но не спит. Меня надули. Бев сунула палец в петлю на конце нити, и Ричи подтолкнул очки вверх, чтобы лучше видеть, что она будет делать. Она повернула руку ладонью вверх. Дункановская йо-йо удобно улеглась в долину плоти, образованную сложенной пригоршней. Бев указательным пальцем скатила йо-йо с ладони. Сцепленные осью диски падали, пока разматывалась нить, а внизу игрушка начала вращаться. Когда же Бев шевельнула пальцами, давая команду «подъем», игрушка послушно перестала вращаться на месте и, сматывая нить, забралась на ладонь. «Нифига себе! Ну ты даешь!» — изумился Ричи. «Плевое дело», — ответила Бев. «Смотри сюда». Она вновь сбросила ее с руки. Позволила немного повращаться, а потом заставила танцевать ловкими движениями пальцев. «Перестань!» — воскликнул Ричи. «Не люблю выпендрежников!» «А как насчет такого?» — спросила Бев, нежно улыбнувшись. Она заставила ее мотаться взад-вперед, отчего красная деревянная игрушка напомнила пэдлбол, виденный им однажды. «Игра для одного человека, ракетка с прикрепленным к ней на нити и резиновым мячиком». Бев закончила представление двумя вокруг света, чуть не зацепив проходившую мимо шаркающую старушку, которая сердито глянула на них. После чего йо-йо аккуратно улеглась на ладонь Бев с нитью, намотанной на ось между дисками. Бев отдала игрушку Ричи и вновь села на скамейку. Рич пристроился рядом, челюсть его отвисла в искреннем восхищении. Бев посмотрела на него, рассмеялась. «Закрой рот, мухи налетят». Ричи закрыл, щелкнув зубами. «А кроме того, в конце мне просто повезло. Впервые в жизни мне удалось дважды подряд исполнить вокруг света, ничего не запоров». Дети проходили мимо них, направляясь в кино. Питер Гордон прошел с Марцией и Федден. Им сам Бог велел ходить вместе, но Ричи видел причину в другом. Они жили рядом на Западном Бродвее и являли собой такую отменную пару идиотов, что не могли существовать без внимания и поддержки друг друга. У Питера Гордона уже полезли угри, хотя ему было только 12. Иногда он тусовался с Бауэрсом, Крисом и Рыгало, но гонять малышню в одиночку ему не хватало духа. Он посмотрел на сидящих на скамье Ричи и Бев и тут же заголосил. «Ричи и Беверли сидели на дереве! Тили-тили тесто, жених и невеста! Сначала любовь, а следом свадьба придет!» «И вот уже Ричи с коляской бредет!» — закончила Марция и рассмеялась, будто закаркала. «Сядь-ка на это, милая!» — Бев показала ей палец. Марция негодующе отвернулась, словно не могла поверить, чтобы кто-то мог позволить себе такое хамство. Гордон обнял ее, обернулся к Ричи и процедил. «Может, я еще повидаюсь с тобой, очкарик?» «Может, ты повидаешься с поясом своей матери?» — ловко ответил Ричи. Пусть даже и не впопад. Беверли согнулась пополам от смеха. На мгновение коснулась его плеча, но Ричи как раз хватило времени отметить для себя приятность этого прикосновения. Потом она выпрямилась. «Пара придурков». «Да, я думаю, Марция Федден сыт розовой водой», — ответил Ричи. И Беверли вновь засмеялась. «Шанелью номер 5», — приглушенно добавила она, потому что закрывала рот руками. «Будь уверена», — поддакнул Ричи, хотя понятия не имел, что такое «Шанель номер 5». «Бев!» «Что?» «Можешь показать мне, как заставить ее спать?» «Наверное. Никогда не пыталась кого-то научить». «А как ты научилась? Кто показал тебе?» Она пренебрежительно глянула на него. «Никто мне не показывал. Сама научилась. Как и крутить жезл. Это у меня здорово получается». «Тщеславие твоей семье неведомо», — Ричи закатил глаза. получается», — повторила она. «Но я ни у кого ничему не училась». «Ты действительно можешь крутить жезл?» «Конечно». «Вероятно, войдешь в группу поддержки в средней школе, да?» Беф улыбнулась. Такой улыбки Ричи еще не видел. Глубокомысленный, циничный и при этом грустный. Он даже отпрянул от неведомой силы этой улыбки, как ранее от фотографии в альбоме Джорджа, когда она пришла в движение. «Это для девочек вроде Марции Феден», — ответила Беф. «Для нее, для Салли Мюллер, для Греты Боуи. Для девочек, которые ссут розовой водой. Их отцы помогают покупать спортивное снаряжение и форму. Они войдут в группу поддержки. А я? Нет». «Да перестань ты, Беф. Напрасно ты так». «Почему напрасно, если это правда?» Она пожала плечами. «Мне без разницы. Да и кому охота кувыркаться и демонстрировать нижнее белье миллиону людей? Смотри сюда, Ричи. Внимательно». Следующие 10 минут она показывала Ричи, как заставить ее спать. И ближе к концу Ричи уже начал соображать, что к чему, пусть ему и удавалось поднять ее только наполовину нити после того, как она просыпалась. «Ты недостаточно сильно дергаешь пальцами, только и всего», — указала ему Беф. Ричи посмотрел на часы на здании банка Merrill Trust на другой стороне улицы и вскочил, засовывая ее в задний карман. «Черт возьми, я должен идти, Беф. Договорился о встрече со стариной Стогом. Он еще решит, что я передумал». «Сток — это кто?» «Бен Хэнском. Я же зову его Сток. Ну, знаешь, как Стога Колхуна, рестлера». Беф нахмурилась. «Это не очень хорошо. Мне нравится Бен». «Не парите меня, масса!» — закричал Ричи голосом Пиканини, закатив глаза и вскинув руки. «Не парите меня! Я буду хорошим, мэм! Я буду хорошим!» «Ричи!» — только и сказала Беф. Ричи прекратил поясничать. «Да мне он тоже нравится. Пару дней назад мы построили плотину в пустоши и...» «Вы туда ходите? Вы с Беном там играете?» «Конечно. И еще несколько парней. Там круто». Ричи снова посмотрел на часы. «Я должен идти. Бен ждет». «Ладно». Он, однако, не сдвинулся с места, подумал, а потом сказал. «Если у тебя нет никаких дел, пойдем со мной». «Я же сказала тебе, у меня нет денег». «А я за тебя заплачу. У меня есть пара баксов». Беф бросила остатки рожка в урну. Ее глаза, чистые, ясные, серо-голубые, повернулись к нему. Они лучились весельем. Сделав вид, что поправляет волосы, Беф спросила. «Правильно ли я поняла, что меня приглашают на свидание?» На мгновение Ричи растерялся, что случалось с ним крайне редко. Более того, почувствовал, что краснеет. Он предложил ей пойти в кино совершенно естественно, как предложил Бену. Правда, Бену он что-то вроде бы говорил насчет возврата долга. Да. Но Беверли он ничего такого не сказал. Ричи стало совсем уж не по себе. Он опустил глаза, отвел их от ее веселого взгляда. И тут понял, что ее юбка чуть приподнялась, когда она поворачивалась, чтобы выбросить остатки рожка, и он видит ее колени. Он поднял глаза, но ничего не выгадал. Взгляд уперся в начавшие наливаться груди. Поэтому Ричи, как обычно и случалось с ним в минуты замешательства, нашел спасение в абсурде. «Да! На свидание!» — воскликнул он, упав перед Беф на колени. Протянул к ней сцепленные руки. «Пожалуйста, пойдем! Ну, пожалуйста, пойдем! Я покончу с собой, если скажешь нет! Но ты не скажешь, не скажешь!» «Ах, Ричи, с тобой не соскучишься!» Она снова засмеялась, но вроде бы и чуть покраснела. Если так, то стало еще прекрасней. «Поднимайся, не то тебя арестуют!» Он поднялся и вновь плюхнулся рядом с ней на скамейку. Почувствовал, как возвращается хладнокровие. Он твердо верил, что от дурачества всегда только польза, если вдруг голова пошла кругом. «Так ты хочешь пойти?» «Конечно», — — ответила она. «Спасибо тебе большое. Подумать только. Мое первое свидание. Вечером я напишу об этом в дневнике». Она сцепила руки между начавших набухать грудей, похлопала ресничками, потом рассмеялась. «Лучше б ты это так не называла», — попросил Ричи. Она вздохнула. «В твоей душе романтики не найти». «Чертовски верно. Не найти». Но он чувствовал, что очень доволен собой. Мир вдруг стал таким прозрачным, таким дружелюбным. Время от времени он поглядывал на Бев. Она смотрела на витрины, повседневные вечерние платья в Корнер Хопли, на полотенце и сковородки в Дискаунт Барн, магазине скидок. А Ричи больше интересовали ее волосы, линия шеи. Он обращал внимание на то место, где голая рука выходила из круглой дырки в блузке. Разглядывал край лямки ее комбинации. И все это его радовало. Он не мог сказать, почему, но все, что случилось в спальне Джорджа Денбора, отступило как никогда далеко. Время поджимало, им следовало спешить на встречу с Беном, но он не возражал против того, чтобы она подольше поглазела на витрины, потому что ему нравилось смотреть на нее и быть с ней.